уборку делает. Он к занятиям не допущен. У своего же товарища банку, Вишневого. Игорь Московский резко дергает Финикина за подол голландки, заставляет его прервать гневное прокурорское выступление. «Тогда, — говорит Плакидов, — вам, Финикин, придется ответить за отсутствующего Поскочина. Для начала обрисуйте нам процессы, происходящие при работе винта правого шага и явление отбрасываемой струи. Предстоит похудожничать, а потому идите к доске». Финикин берет мел, но до рисования ему далеко. «Ну, винт, — говорит он. — Так, винт, — охотно подтверждает Плакидов, вышагивая по классу. — Он работает, так, работает. Ну, он правого шага крутится в эту сторону». «В какую эту?» — возмущается Плакидов, забравшийся тем временем в угол класса. «Флотский язык точен. Представьте себя наблюдателем работы винта правого шага. Что вы наблюдаете?» Финикин, надувшись, отмалчивается у доски. «Значит, ничего не наблюдаете. Ни завихрений, ни сил реакции». Плакидов удручен. «О чем вы думаете?» «Забыл», — сознается Финикин. «Садитесь. Для развития памяти ставлю вам двойку». «Не успел», — оправдывается Финикин. «Расстроился вчера». Плакидов не терпит таких ответов. «Какие могут быть у Юнги причины для расстройства? Или вы отец семейства, обремененный чадами, сыты, обуты, одеты?» Инженер-капитан третьего ранга развешивает по стенам схемы и технические чертежи, которые по вечерам рисует сам, искусно и добротно. Чувствуется большая любовь Плакидова к делу, и класс невольно сжимается, когда он берется за указку. Сейчас на всех немощных в физике горохом посыплются всякие там векторы всасывающих струй. «Итак, — начинает Плакидов, — вы стоите на мостике у штурвала. Положение руля нулевое, то есть, говоря по-морскому, руль в диаметральной плоскости. У вас на корабле винт правого шага, далее средний вперед. В какую сторону покатится ваш корабль?» «Прямо», — хором сообщает Юнги. «Почему?» «Потому что руль стоит прямо на нуле». «Ох, опасное заблуждение», — причмокивает Плакидов. «Если руль стоит прямо и дан ход винту правого шага, то корма вашего корабля будет заброшена тоже вправо, а нос корабля круто рванется влево. Произойдет разворот на пятки, опасный в тесноте гавани. Понятно? Теперь рассмотрим загадочные процессы, происходящие под килем корабля». Плакидов выводит Юнг в море. На переменных скоростях они ведут корабли. Под ними вращаются винты правого и левого шага. На эсминцах по два винта, на крейсерах по три, на линкорах до пяти. Возникает дикий хаос мощных водяных струй. С полного вперед машины реверсируют на полный назад. За 40 минут урока Юнги не раз терпят жестокие катастрофы. Их кормы забрасывают на соседние корабли. Они повинны в чудовищных авариях. Встреча с опасной инерцией кончается тем, что корабли таранят причалы, и стальные бивни форштевней с хрустом разбрасывают по воде просмоленные бревна. «Теперь вы понимаете», — заканчивает лекцию Плакидов, — «насколько безмятежна была ваша жизнь раньше. Вам ведь казалось, что рулевой на мостике вроде опереточного героя. Сказали ему вправо, он и покатил штурвал вправо. Сказали влево, пожалуйста, готово дело, лево руля. Но управление кораблем — это наука, построенная на знании, глазомере, опыте и на риске. Бывают дикие случаи, когда руль до предела положен вправо, но корабль катится влево. Плакида